Глава 23. Последние пьесы. В Цимбелине, 1609 год, в образе Имуджены воскресают черты величайших героинь шекспировских трагедий. Мы узнаем в ней и Дездемону, и отчасти Джульетту. Имуджена не сдается перед горем. Душевное благородство ее, в конце концов, побеждает злую судьбу, тема, к которой Шекспир вернулся в «Зимней сказке». Мрачные образы коварной королевы и ее сына, тупоумного, грубого Клотина, некоторыми чертами предвосхищают ведьму Сикоракс и Калибана из Бури. Самовлюбленный щеголь Яхимо, оклеветавший Имуджену, отчасти напоминает Яго, как муж Имуджены простодушный Постум своей доверчивостью напоминает Отелло. Гвидери и Арвирак, выросшие среди диких скал, побеждают состоящие из знатных патрицев войско римлян. Эти молодые принцы близки к героям народных легенд. Шекспироведами не раз высказывалось мнение, что две последние пьесы Шекспира «Зимняя сказка» и «Буря» отмечены налетом разочарования, отказом от жизни и уходом в фантастику. Однако такая характеристика вряд ли имеет отношение к внутренней сущности этих произведений. Правда, в них больше отвлеченного аллегоризма, чем в прежних пьесах Шекспира. В них больше и парадной праздничности. За этой пышной внешностью скрывается, однако, все та же страстная мечта великого гуманиста. Сюжет «Зимней сказки» 1610 год был заимствован Шекспиром из новеллы Роберта Грина. Действие происходит в фантастической сказочной стране. Точно так же и «Буря» разыгрывается на каком-то диком острове среди моря. В романтическом нигде, как верно определил один комментатор. Заглавие «Зимняя сказка» напоминает те беседы у пылающего камина, которыми в шекспировской Англии любили коротать длинные зимние вечера. «Зиме подходит печальная сказка», — говорится в этой пьесе. Это именно зимняя сказка. Сказка, рассказанная в тяжелое и печальное время. Гермиона — жертва безрассудной ревности. Ее ждет гибель. Но вот на сцене появляется аллегорическая фигура времени, целителя всех бед. Выход времени делит пьесу на две части. Первая – полна трагических событий, вторая – музыки и лиризма. Наступит час, таков лейтмотив зимней сказки, и мечта превратится в действительность. Оживление статуи Гермионы – вершина этой радостной трагедии, сценический момент, не раз производивший потрясающее впечатление на зрителей. Леонт, этот своевольный, избалованный аристократ, начинает ревновать беспричинно. Рядом с ним нет ни Яго, ни даже Яхимо. Причиной его ревности является тот деспотизм, который воспитала в нем лесть окружающих. Дальнейший путь Леонта заключается в освобождении от эгоистичных страстей. В конце трагедии он преклоняется перед Гермионой, носительницей гуманистических идеалов Шекспира. Наряду с темой Гермионы и Леонта, тема Флоризеля и Пердиты составляет основное содержание пьесы. Это тема торжества молодого поколения, которое смело идет к счастью. Ему не грозят внутренние конфликты, омрачавшие жизнь старшего поколения. Вместе с тем, любовь пастушки Пердиты и принца Флоризеля говорит об узаконенном самой природой равенстве людей. «То же солнце, которое освещает дворец, не скрывает своего лица и от нашей хижины», — говорит Пердита. Пророчество о победе человека над природой составляет основную тему «Бури» 1612 год, этой утопии Шекспира. «Буря» как бы подводит итог основной гуманистической теме творчества великого драматурга. «Просперо», само имя которого ассоциируется с глаголом «проспер», «преуспевать», «процветать», олицетворяет процветающее человечество, благодаря мудрости которого молодому поколению, Миранде и Фердинанду, открыт путь к счастью, тогда как Ромео и Джульетта заплатили жизнью за одну попытку вступить на этот путь. Просперо побеждает темные, хаотические силы природы, олицетворенные в образе получеловека, полузверя, Калибана. А в лице духа стихии Ариэля, мощью своего знания, заставляет служить себе те силы природы, которые полезны человеку. Победить природу, по мысли этой пьесы, значит познать судьбу. И Просперо свободно читает в книге грядущего. Буря — гимн человечеству и ожидающему его счастью. «Как прекрасно человечество!» — восклицает Миранда. «О, великолепный новый мир, в котором живут такие люди!» Об обильных плодах земли, о полных жатвы амбарах, о тучных виноградниках, об исчезновении недостатка и нужды поет Церера. Если для раннего периода творчества Шекспира особенно типичны солнечные краски комедии, если затем великий драматург переживает грозные конфликты трагедий, то буря выносит нас на светлый берег. В чем же, однако, заключается это просветление? В примирении ли с жизнью, в принятии зла как факта, как нередко толковали шекспироведы? Но Проспера не примиряется с Калибаном, он побеждает его и заставляет служить себе. Светлое начало в человеке побеждает начало звериное. В уходе ли от жизни? Но Проспера не остается на острове, он возвращается к людям. Однако это уже не прежний Проспера. Это прошедший через бурю и умудренный опытом человек. В буре Шекспир не воспевает утерянную первоначальную гармонию, но преодолевает трагическое восприятие жизненных противоречий силой веры в грядущую судьбу человечества и в торжество молодого поколения. Последняя пьеса Шекспира завершается предсказанием Проспера о спокойных морях и благоприятном ветре. Так, радостным предсказанием о грядущих судьбах человечества завершается творчество Шекспира.